Глава 30. Эмилия. Удивительно, но вместо того, чтобы просто доставить меня до крыльца Шуваловского корпуса, в котором находится факультет политологии, Аскеров провожает до самой двери с табличкой «Приемная комиссия». Связывается с кем-то по телефону и терпеливо ждет, пока я оформляю все необходимые документы. Заполняю заявление по выданному образцу, сдаю аттестат и медицинскую справку под расписку, ставлю автографы в целой стопке толстых амбарных журналов. Далее мы долго куда-то идем по длинным коридорам, лестницам и переходам между крыльями здания. «Георгий Валентинович». Ренат снимает очки и, сухо улыбнувшись, обменивается рукопожатием с седовласым представительным стариком. «Сколько лет, сколько зим. Рад видеть. Отлично выглядите». «А, Ренат. Рад, рад. А ты повзрослел. Мясо нарастил». Старик похлопывает Аскерова по плечу. Переминаясь с ноги на ногу, незаметно прикрываю вырез на сарафане. «Действительно. Наряд слишком фривольный для этих стен. К 1 сентября придется полностью сменить гардероб. Это не вызывает внутри ничего, кроме раздражения». «Спасибо, что не отказали, Георгий Валентинович». «Да ну, какой может быть разговор? Осталось еще какое-то понимание этики, своих надо поддерживать. А это, я так полагаю, та самая дочь Литвинова, наша будущая студентка». Я стыдливо опускаю глаза и коротко киваю. Даже короткое упоминание об отце обжигает слух. «Знакомься, Эмилия. Декан факультета и мой наставник», — произносит Ренат без всякой иронии. «Скорее, сослуживец, Ренат». Вежливо, но строго поправляет мужчина. «Кстати, поздравляю с внеочередным званием. Погоны-то не жмут? Уж больно молодой ты, подполковник. По-моему, в самый раз». Невозмутимо отвечает мой спутник. «Ну а где же сам Литвинов?» Декан оглядывается по сторонам. «А у меня по спине проносится табун мурашек». «Служит родине», — отвечает Ренат. «У нас все как обычно». «Ну, ясно, ясно». «Чёрт. Если отец узнает, как именно я сюда попала, он закатит такой скандал, мало не покажется. Что еще хуже, он во мне разочаруется». И нить доверия, зародившаяся между нами во время его последнего приезда, снова безнадежно оборвется. «Ты не говорил, что здесь знают моего отца?» — испуганно произношу, когда мы снова оказываемся вдвоем. «Я и обратного не говорил». «Это ужасно. А что, если папе станет известно, благодаря кому я поступила? И что тогда будет?» Ренат прибавляет шаг, и мне приходится почти бежать за ним по пустым коридорам. В шлёпках это делать дико неудобно, поэтому я их скидываю и, сложив подошву к подошве, догоняю. «Плохо будет». Он резко останавливается и, развернувшись, смотрит на меня хмуро. Я, откровенно говоря, его достала. Это читается и в выражении серых глаз, и в том, как Аскеров сжимает резко очерченные губы. «Папа, он просто во мне разочаруется». Тихо произношу. «Все когда-то разочаровываются, Эмилия. Тем более родители в своих детях». «Но ведь не так. Вообще странно, что ты заботишься о том, что подумает Давид». «Что тут странного? Обычный человек в первую очередь стремится к самоанализу. Ты хочешь сказать, мне самой должно быть стыдно, да?» Ренат смотрит куда-то за моё плечо. Недолго, всего секунду. А затем снова переводит взгляд на моё лицо. «На принципах саморефлексии зиждется вся отечественная педагогика». Произносит заумно. «Я не понимаю, объясни нормально». Демонстративно закатываю глаза. Горячее дыхание касается моего лба. Сначала я думаю, что Аскеров меня пошлет, но он, положив руки в карманы брюк, начинает говорить. «Я хочу сказать, что стыд в разумных пределах даже полезен. Почему тебе важно, что подумает Давид, но ты не думаешь, к примеру, о том абитуриенте, вместо которого сегодня досталось тебе? А почему о нем не думаешь ты?» Склоняю голову на бок. Аскеров слабо усмехается. Мое тело реагирует на это слабой дрожью в ногах. Дела мои не очень, если честно. Я с ума схожу от сослуживца отца и готова отдаться ему прямо в МГУ. «Может быть, у тебя все сложится с политологией, Эмилия. Выкручиваться ты умеешь». «Ты не ответил». Он снова становится серьезным. Кстати, таким Ренат мне тоже нравится. Да я от любого просто без ума. Зачем ты мне тогда помог, если сейчас стыдишь? Я помог тебе, потому что у меня есть такая возможность. А о других я не думаю. Во-первых, не ищу в этом мире никому не нужной справедливости. Ее попросту нет. А во-вторых... Ренат обводит взглядом коридор, в котором мы остановились. Я сам когда-то здесь учился и прекрасно знаю, что после первой сессии половина поступивших так или иначе вылетит к чертям. В том числе и ты. Георгий Валентинович называет это прореживанием кадров. Я не вылечу. Обещаю. Вот увидишь. Пошли. Аскеров обхватывает пальцами мой локоть и нацепляет очки. Зависает на моих босых ногах. И надень обувь, Эмилия. Поверить не могу, что ты ее сняла. Послушно надеваю шлепки. До моего дома доезжаем молча. Я слишком занята своими мыслями о том, что будет дальше. Ренат постоянно разговаривает по телефону. Можно я приеду к тебе вечером? Выпаливаю, когда очередной звонок подходит к концу. Не сегодня. Почему? Он явно пытается найти объяснение. Как иначе понимать эту паузу? Можно задам вопрос? Не дожидаюсь, так как прекрасно понимаю, если ответа не последовало, значит, он есть, просто не тот, что можно мне озвучить. Вариантов в голове масса. От банального «Аскеров собирается задержаться на работе», до болезненного «К нему придет другая». Другая женщина, которая точно так же, как и я, будет стонать в его спальне и получать оргазмы. Задавай. Ты говорил про стыд. Почувствовав, как вспыхивают мои щеки, отвожу глаза. За то, что случилось между нами прошлой ночью и позапрошлой, я тоже должна его испытывать. Лицо обнимает теплая ладонь. Подцепив подбородок, Ренат заставляет посмотреть на себя. А тебе хочется этого стыдиться? Нет. Вернее, я не знаю. Перед тобой мне не стыдно, но если это кто-то узнает... Давид. Я не о нем, а вообще, кто угодно. Я была слишком легкодоступной. Склонившись, он коротко целует меня в губы. Я таю в облаке уверенной мужественности и аромата парфюма. То, что происходит в спальне, там и остается, Эмилия. В том, что женщина открыта к сексу с мужчиной, нет ничего постыдного. Самое главное — не увлекаться с количеством партнеров. У меня никого, кроме тебя, не будет. Пылко обещаю. Аскеров чертыхается и еще раз меня целует. На этот раз горячо, жадно, но чертовски мало. Ты хотя бы позвонишь? Спрашиваю, ухватившись за ручку на двери. Убиваешь меня своей искренностью. Иди. Кивает. Позвоню.